калитку соседнего с чайханою двора быстро юркнули двое людей. «Зайдемте в дом, Клещинский. Пока я буду переодеваться, успеем поговорить. А поговорить есть о чем», — многозначительно произнес бородач. Они вошли в небольшую, скупо освещенную крохотным оконцем комнату. «Садитесь на тахту и слушайте», — повелительно сказал бородач, быстро снимая с себя национальную одежду. Пока тот, кого бородатый киргиз назвал Клещинским, усаживался, озираясь по сторонам, бородач уверенным движением снял парик, отклеил бороду, усы и, усевшись за небольшой столик перед зеркалом, принялся смазывать лицо вазелином. «Так вот, во-первых, этот двор принадлежит чайханщику Мирзе де Факто и бывшему муле его брату де Юре. Старуха, его сестра, хозяйка дома, впустившая нас по условному звонку, умеет молчать. Во-вторых, двор имеет три выхода. На главную улицу, к мосту и вот этот, через который мы пришли, в чайхане. Запомните, пригодится. И в-третьих, из-за стола поднялся, вытирая лицо полотенцем, уже не бородач, а рослый мужчина, блондин, с внешне привлекательным, чисто выбритым лицом. Отбросив полотенце, он подошел к шкафу, открыл его и снял с вешалки военную форму. Одевался он быстро, точно рассчитанными движениями, как актер перед выходом на сцену. «И в-третьих», — продолжал он, — «вы должны прекратить все ваши махинации с углем и всем прочим. Если не хотите завалить наше дело, учтите, обстановка напряженная. Я не допущу малейшего нарушения дисциплины. А вы, бываете, невыдержаны. Сужу по вашему прошлому, когда, скрываясь от красных в Феодосии в 1920 году, вы обобрали своего приятеля Куракина, а затем открыли в Севастополе погребок. Позвольте, я... Ладно, не будем вспоминать. А вот здесь уже, на шахте, вы убрали отметчика, которого сами же и устроили, свидетеля ваших давних делишек. Это не совсем так? Нет, так. Только ваши юридические познания спасли вас от рук прокуратуры. Ей не удалось установить точно, от чего повесился отметчик. Видите, нам все о вас известно. Ну ладно, я скоро буду у вас на шахте, а сейчас некогда. Вот вам на расходы пока, а там видно будет». Перед Клещинским стоял теперь внушительного вида военный, строгий, подтянутый майор, и протягивал ему две пачки крупных купюр. «Расписку напишите потом. К моему приезду подберите человека, опытного, знакомого с чертежами и горными условиями. А теперь выходите со двора, первым на главную улицу. Вас выпустит старуха». Когда притихший, удивленный и вместе с тем обрадованный Клещинский ушел, военный, выждав несколько минут, осторожно вышел через средний выход на базар и направился к ожидавшему его возле моста новенькому, свежевыкрашенному ЗИСу.